Глава 25. Относительно хорошие новости встретили мистера Пеппера в дверях кабинета. Мередит трясущимися руками протянула тканевый сверток, бормоча: «Помню о том, что эти дамы вернулись поздно. Я после ваших распоряжений кухаркам отправилась в их комнату, а там в тумбе... вот...» Сопровождающие ее слуги обступили с разных сторон. Мастер ядов перехватил искомую коробочку, завернутую в платок, раскрыл и придирчиво оглядел. Повел носом. Остальные замерли в немом ожидании выводов гоблина. «А запах мышьяка, ага. Чья это тумба?» Зло бросил мистер Гриджстоун. «Я не знаю. Могу лишь показать». «Идем!» Пеппер схватил ее за руку и повел вниз. Слуги не отставали, но тотчас получили нагоняй. «А вам что? Делать больше нечего? Надо воду заново набрать в бак и начать готовить новую еду. Сегодня вы все на кухню, в помощники, и вообще надо бы половину невест отправить во свояси, не то взяли за моду питаться за чужой счет. Значит, решено. Сегодня еще сократим число гостей наполовину». «Как сократим?» — позволил себе изумиться кто-то из толпы слуг. «Отправим домой!» — недовольно ответил старик. «А теперь исполнять?» «Вы...» — кивок гоблину. «Спрячьте яд понадежнее. Так, Мередит, веди!» Служанка послушно отправилась вниз. Они вдвоем дружно прошли по дорожке к флигелю и на пути к интересуемой комнате встретили возмущенных мамаш. «Что это за произвол?» Оскорбленно выдохнула одна, другая подхватила. «Ничего хорошего я от этого мероприятия и не ждала». «Да как так можно копаться в наших вещах?» добавила третья. «Мы искали вора», угрюмо ответил им владелец огуречного края. «Вора? И вы приняли нас за воришек? Ох!» Пеппер остановился и строго воззрился на показную обиду четверых дам. «Мередит, передай мажордому, что эти дамы и их дочки уезжают сегодня же. Мне нужны самостоятельные невестки, которые могут сами за себя отвечать без помощи чересчур опекающих родственниц». Служанка смущенно кивнула, а мамы конкурсанток замерли на месте. Их реакция не заставила себя ждать, но владелец поместья намеренно заторопился по коридору, и потому весь гнев негодующих обрушился ему в спину. «Да как можно? Что он себе позволяет?» Мистер Гриджстоун не придавал значения этим словам, шел вперед и оглядывал флигель. «Какая комната?» — уточнила он у Мередит. Она указала пальцем в сторону угловой комнаты. «Вот это!» Открыв дверь, владелец поместья неожиданно обнаружил, что внутри уже кто-то есть. «Лара?» Он удивленно вскинул брови. Девушка сидела на кровати и спокойным образом меняла испачканные перчатки. Сняла одни, достала из ящика другие. Мередит покраснела, прежде чем шепнуть. «В той самой тумбе, сэр!» «Не может быть!» — не поверил он. «Увы, сэр!» Служанка замолчала и сделала шаг назад. Лара встала и так же смущенно, как и Пеппер, посмотрела на вошедших. «Чему обязана вашим визитом?» — вежливо начала она. Владелец огуречного края покачал головой. «Определенно не может этого быть. Я не мог так сильно ошибиться в своих суждениях». Служанка пожала плечами, не возражала, а ее хозяин продолжил говорить сам с собой. «Лары не было на дегустации». Немного помолчав, мистер Гриджстоун начал допрос. «Где вы были вчера вечером?» «Я?» — удивилась Лара. В этот самый миг в комнату вошли Тиана и Оша. Равьен стоял в коридоре, однако, увидев отца, тоже решил присоединиться к всеобщему столпотворению. «Что здесь происходит?» — деловито уточнила эльфийка. Поняв, что место для выяснения отношений крайне неподходящее, Пеппер приказал. «Вы...» «Все четверо, кто живет здесь, жду вас в верхней гостиной возле моего кабинета. Равьен, найди Этьена и Джульена. Вы тоже присоединитесь, чтобы при необходимости ответить на мои вопросы». «Папа...» Равьен взял его за плечо и придирчиво оглядел с ног до головы. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Лучше всех!» «Что ты задумал в этот раз?» Вместо ответа на вопрос, тоном нетерпящим возражений, Пеппер приказал... «На то есть свои основания. Как я уже сказал, «Найди братьев и приведи их наверх в гостиную рядом с моим кабинетом!» И вышел в коридор. Оставшаяся Мередит, однако, была менее упряма и более сговорчива. «Что случилось?» Равьен посмотрел на нее очень выразительным взглядом. «В тумбе госпожи нашли украденную коробочку с мышьяком». «В моей тумбе?» — изумилась Лара. «Но откуда?» Видно было, как она удивилась и вместо оправданий замолчала, с недоверием оглядывая присутствующих. «Вы верно шутите?» Пользуясь всеобщим отвлечением, Мередит спешно удалилась, а остальные стояли молча и не спешили высказывать мнение на сей счет. Но вот положенное время на реакцию прошло, и Арчанка начала первой. «Да Лара и мух не обидит!» Ош пожала плечами. «Это ошибка или чья-то злая шутка?» «Я тоже так думаю», — согласился Равьен. «Но обвинение серьезное, и нужно как-то подготовиться». Лара облегченно выдохнула от осознания, что ей хоть кто-то поверил и не стал обвинять в том, чего она не совершала. «Но почему именно Лара?» Эльфийка подошла к кровати и взяла в руки лежащее у изножья собственное платье, которое она одалживала девушке. «Не в этом ли причина? Хотели подставить меня?» «Платье давно здесь лежит?» Равьен нахмурился. «Еще с утра. Ти предложила его надеть снова, когда я пожаловалась на пятно на юбке». «Ага. В любом случае, мне надо найти братьев. Жаль, я не успею допросить слуг, но будем выкручиваться. Лара, если есть что сказать, говори сейчас». «Да что мне сказать?» Обида всколыхнулась внутри. «Я дочь портнихи, приехала сюда заработать денег на репортаже для Истленда. Ваш отец хотел переманить меня на свою сторону, просил шпионить и делиться с ним подробностями и сплетнями среди участниц. Но с тех пор, как он это сделал, ни разу не требовал отчета. Все!» Старший из братьев Стоун кивнул, прежде чем покинуть комнату. А Тиана села и погладила девушку по плечам. «А как свидание?» Оша хотела разрядить обстановку. «Не получилось». «Ох, лучше не вспоминать». «Но где же Мэри?» Тиана задалась правильным вопросом. Тем временем в соседнем помещении, предоставленные самим себе Мэри и Этьен, сидели и молча смотрели на принесенную записку. «Кто мог ее передать?» Мэри встала из кресла и заломила руки за спину. «Тиана же говорила мне, что с сестрой все в порядке!» «Каким образом она могла это знать наверняка?» Ее собеседник сощурился. «Кто она такая?» «Она обладает магией, умеет говорить с цветочками». «А, ну, цветочки помогут Молли, когда ее похитят, если мы не поступим, как требуется». «То есть ты мне предлагаешь пойти на поводу у шантажистов?» Девушка скривилась. Ей и без того было тяжело, а слова младшего из братьев Стоун ранили еще больше. «Вот поэтому я и хотел сбежать». Выдохнул Этьен, откидываясь на спинку кресла, в котором сидел. «У того, о ком, я думаю, длинные руки, и пока мы в Эйстере, нам грозит опасность». «Глупости!» — фыркнула Мэри. «Это может быть и злая шутка одной из конкурсанток. Зря ты не дал мне допросить служанку, которая нам это принесла. Кстати, как ее звали?» «Мередит», — отмахнулся Этьен. «Молодая, невзрачная, служит у отца несколько лет». «Это не меняет того факта, что принесла записку именно она». В гостиной воцарилось громкое молчание, в котором были слышны чужие шаги. Потолок будто ходуном ходил. «Кажется, что-то назревает». Младший сын Пеппера вовремя спрятал записку, потому что тотчас к ним в комнату вошел Равьен. «Идемте, папенька хочет нас видеть». Брат его громко вздохнул, прежде чем подняться на ноги. «Не уходи, я еще вернусь». «Нет!» Старший из братьев Стоун покачал головой. «Вы оба идете со мной наверх!» Мэри не сумела скрыть изумление. Взглядом она метнулась туда, где совсем недавно скрылась записка шантажиста или шантажистки, что не могло не укрыться от зоркого взгляда Равьена. «Вы что-то от меня скрываете?» Он остановил брата и ловким движением нырнул во внутренние карманы его пиджака. «О, записка! Эй!» Возмутился Этьен, но было уже поздно. Отвернувшись, Равьен зачитывал вслух. «В ваших интересах явиться сегодня в полночь к развилке между Этери и Огуречным краем, иначе Молли будет худо. Некая М. Что это?» «Как что? Шантаж?» кто принес?» «Мередит», — сокрушенно выдохнула Мэри. «А Молли это...» Равьен нахмурился и не мог сложить в уме пазл. «Не припоминаю такой». «Это моя сестра!» «Мэри и Молли на букву «М», — заметил Равьен. «Совпадение? Или здесь кроется намек?» «Да всем же ясно, кто это отправил!» — возмутился Этьен. «Тот самый, ты понял?» Старший из братьев ненадолго замолчал, прежде чем взгляд его ожесточился. «Точно недоумок», — проворчал он. «Идем! Будем решать проблемы по мере их поступления». «Только не говори отцу!» — жалобно попросил младший. «Иначе он не ограничится одной оплеухой! Челюсть точно выбьет!» «Сил не хватит», — не согласился Равьен, но тотчас добавил. «В общем, ничего не обещаю по обстоятельствам». Он спрятал записку и сделал галантный жест рукой. «Дамы, вперед!» Мэри приосанилась и вышла из комнаты, а Равьен еле сдерживался от желания отвесить за трещину братцу, ибо заслужил. Сам влез в историю и других втянул. Не прошло и 5 минут, как в верхней гостиной наступил настоящий аншлаг. Витани и его родители не смогли пройти мимо значимого события. Отец, нехотя отвечая на умелые вопросы супруги, был вынужден рассказать больше, чем рассчитывал. Как итог, Ильжана сочла своим долгом выступать арбитром в предстоящей семейной ссоре. А то, что она непременно случится, сомнений не было ни у кого из семейства де Альетти. Да и Гриджстоуны мрачно взирали друг на друга до тех пор, пока последние участники серьезного разговора не закрыли за собой дверь. Оша замыкала процессию с невозмутимым видом. Тиана смотрела по сторонам, будто что-то искала. «Если позволите...» Она прошла к окну и проверила ставни. Закрыто. Потом она задернула шторы и только тогда успокоилась. «Мне бы не хотелось, чтобы нас подслушивали». «Благодарю». Пеппер угрюмо взирал на Лару и думал. Думал и обиженно щурился, словно она не оправдала его доверия. «Итак, с чего начнем?» Ильжана расположилась на диване и похлопала по сиденью рядом. «Лара, дорогая, прошу, присядь». Благодарно кивнув, виновница разговора послушно прошла вперед и села на диван. А Гриджстоун начал вещать, словно обвинитель, официальным тоном. «Вчера на винодельне проходила дегустация вин. Поднимите руки, кто присутствовал на этом событии!» Этьен, Джульен, Окшра и Мэри послушно подняли руки. Пеппер удовлетворенно кивнул. «Помнится мне, вы не стали дожидаться окончания мероприятия и друг за другом покинули завод. «Где вы были? И что делали?» Первым сдался Этьен, указывая пальцем на Мэри. «Я был с ней!» Удивление промелькнуло на лицах многих, а Мэри обиженно поджала губы и густо покраснела. «О, он был пьяный, я хотел его проводить, но...» «Было легче легкого ее разыграть!» Братец усмехнулся с лихой улыбкой на устах. «Я ее поцеловала, она обиделась и ушла прочь!» «Так-так...» Ильжана довольно улыбнулась, Пеппер, наоборот, побагровел. «Что ты несешь? Издеваешься?» «Нет, это правда», — журналистка смущенно произнесла. «Я обиделась на него и заблудилась. Хотела обогнуть здание по кругу, не выходя на свет, так как платье испачкалось из-за валяний на траве. Но, поняв, что сказанного и без того достаточно, чтобы лишить себя всякого достоинства, девушка замолчала». «Кажется, одна невеста найдена, не так ли?» Ильжана протянула руки вперед. «Золотце, подойди и садись». «Я не против», — буркнул Этьен. «Мэри мне нравится давно». «Но я нет!» — возмутилась девушка, стоя рядом с Ошей. «О!» Пеппер и без того пребывал в не лучшем настроении, а сейчас был вынужден констатировать очевидное. «Вы мне зубы не заговаривайте! Что делали все это время остальные? И как же ты нашлась, если заблудилась?» Следующим отважился высказаться Витани. «Ну, я тоже виноват. Не знал о вашем распорядке дня и что прислуга ложится рано. Попросил Равьена об услуге, чтобы он меня покормил. Мы спустились вниз, а там встретили Тиану, Лару и Ошу. Вместе перекусили. Наверняка прислуга успела вам сообщить о небольшом погроме на кухне. Так вот, это были мы». «Ничего не понимаю», — старик мотнул головой. «Оша была на дегустации. Как так вышло, что она присоединилась к вам на кухне?» «А я встретила девочек, провожая Джульяна, чтобы он не свалился в ближайший куст с перепою». Арчанка пожала плечами. «Ах, ты встретила девочек!» Пепперу вдруг показалось, что он напал на правильный след. «Где? Когда?» «Вечером, возвращаясь с винодельни. Я шла позади Джульена, мы срезали через поле и небольшой пролесок. Где и встретили девочек?» «А мы собирались присоединиться к дегустации, но передумали, встретив Ошу и Джульена», — подхватила чужой рассказ Тиана. «После недолгих разговоров, чтобы не вызвать лишних толков, мы решили разделиться. Пошли дальше только втроем». «И вы даже близко не подходили к винодельне?» — недоверчиво переспросил Пеппер. «Неужели?» «Нет, мы этого не делали», — Тиана утвердительно покачала головой. «Что-то в вашем рассказе не сходится», — гнул свою линию хозяин Огуречного края. «Мне служанка доложила, что вы поздно вернулись, позже всех, из-за чего залезали в спальню через окно». «О, да это как раз проще простого», — Оша воодушевилась. «После того, как мы перекусили вкусным харчо, а эти двое давились сухомяткой, мы отправились искать Мэри, потому что типа обещала ей...» «Да, я пообещала, что мы вечером с ней поговорим кое о чем», — перебила эльфийка. Но Арчанка намеку не вняла, поэтому пояснила во всеуслышание. «Ты обещала ей, что поговоришь с цветочками, узнаешь о ее сестре». «Да, кстати, а как там Молли?» Мэри заметно заинтересовалась, а Равьен поддакнул. «Да, Тиана, я бы хотела узнать побольше об этом методе поговорить с цветочками. Можно ли его использовать, чтобы удостовериться, что с этой самой Молли все хорошо?» «Я чего-то не понял», — возмутился Пеппер. «Вопросы здесь задаю я». «Папа, вопрос первостепенной важности», — отмахнулся сын. «Тиана, мы ждем ответа». В комнате возникла тишина, в которой были слышны шорохи в коридоре и шум ветра за окном. «Поговорить с цветочками!» Лайонхем де Альетти пощелкал пальцами. «А разве эльфы такое умеют?» Мэри округлила глаза. «Так ты мне соврала!» Тиана поморщилась и сцепила руки на груди. «Мы обсуждали кражу мышьяка. Каким образом разговор ушел в эту сторону?» — проворчала она. — Вы давайте не отвлекайтесь от основной темы. Пеппер раскрыл рот возразить, но Эльжана его опередила. — Вообще-то о яде не сказали еще ни слова. Откуда вам известно о краже? В ответ эльфийка лишь фыркнула. — Ха, как откуда? Служанка проговорилась. — Какая? Лицо Пеппера побагровело. — Кто позволил себе такую наглость? — Мередит, — нехотя признался Равьен. «Я на нее надавил сразу после твоего ухода, и она рассказала». Владелица Горечного края недовольно поджал губы. «Ничего нельзя доверять слугам. Совершенно ничего. Или потеряют, или проговорятся». Настоящей неожиданностью для всех стали звуки плача. Мэри спрятала лицо в ладонях и тихонько всхлипывала. «Ну же, дорогуша, что случилось?» «Молли, она в опасности». Выжила из себя девушка, переводя обиженный взгляд на Этьена. «Прости, но на тебя надежды нет. Ты сам себе не хозяин, а теперь моя сестра попала в переплет». «Так...» Пеппер хлопнул руками по коленям, склоняясь вперед. Он чудом держал себя в руках. «Что здесь вообще происходит?» «Шантаж?» Равьен взял слово. «Дирхем Коуль шантажирует Этьена деньгами, а сегодня пришла вот эта записка, в которой сказано, чтобы твой сын в полночь явился на развилку, и там его будет ждать карета, иначе Молли пострадает». «Молли? Это та самая про поговорить с цветочками?» Взгляд в сторону эльфийки. «Это моя младшая сестренка. Она сейчас живет у моего шефа». «Шефа? Выпускающего редактора Истленда». — послушно ответила плачущая девушка. «Меня волнует вот что...» Лайонхем вмешался. «Этьен сказал, что Мэри ему нравится уже давно». «А так откуда он ее знает?» «О, точно!» — подхватил отец Стоунов. «Ты с ней знаком?» Новая пауза в разговоре возникла вполне ожидаемо. Младший из братьев не спешил отвечать. Вместо него это сделал Виттани. «Наш рыженький выполнял задание Коуля. Прибыл на улицу газетчиков, где я отдавил ногу Ларри, а заодно кое-что передал начальнику Мэри. Там, видимо, и встретил эту девушку». «Нет», — Зло выдохнул младшенький. «Гораздо раньше. Я ее встретил в лавке Клэрис Саблен». «Уже Виспери», — вставила Лара. «Она вышла замуж». «Что вы сказали?» Пеппер прошел к дивану и сел, обхватив руками голову. «Вы были на Хайдроуд-17?» «Расскажи им», — едко попросил младший. «Расскажи, почему Дирхем точит на тебя зуб». «Так он тебе рассказал?» Пеппер, казалось, говорил только с Этьеном. «Он меня этим и взял, мол, неужели сыночек хуже отца? Ведь ты обыграл его, не так ли?» «Так, на этом предлагаю и закончить». Эльжана грациозно встала с дивана, но супруг покачал головой, не соглашаясь. «Мне кажется, присутствующие здесь могут услышать эту историю, при условии, что ничего из сказанного не уйдет за пределы комнаты». «Тогда как минимум нескольким нужно уйти». Равьен с подозрением посмотрел на Тиану, а она вздохнула, признаваясь. «Вряд ли вы скажете больше, чем я уже знаю. А вот Ларе и Оше точно следует выйти». «Но откуда Лара знает про некую Виспери?» Старший из братьев сощуренно глянул на девушку. «Так участницы в дилиженсе рассказывали про платье. Мэри может подтвердить». «А, да-да, наряды, они говорили об этом». «Моя мама портниха и миссис Виспери, я опосредованно знаю, она наша конкурентка, которая иногда перекидывает нам заказы». «Она ничего не шьет», — Ти фыркнула. «Это прикрытие! Видится мне, нам надо отойти в сторону и послушать молодых», — предложил Лайнхем, подойдя к Эльжане. «Куда ни глянь, одни умники и умницы вокруг». Пеппер оторопело смотрел по сторонам и никак не мог свыкнуться с мыслью, что потерял инициативу в разговоре. «Так мышьяк же!» Он попытался вернуться к изначальной теме обсуждения. «Да, его кто-то украл и подкинул Ларе, но вряд ли это сделал кто-то из присутствующих». Тиана недовольно выдохнула. «У нас всех алиби, а тот, кто подкинул, наверняка испугался поднятого шума. Мы с Равьеном гуляли в саду, там и услышали перепалку слуг, когда они шли обыскивать флигель. Держать язык за зубами умеют, увы, не все». «Что ты здесь забыла?» Оша посмотрела на Ти очень уж подозрительно. «Ты первая!» – парировала эльфийка. «Твоя слезливая история немного не сходится с настоящим положением дел». «Как и твоя!» «Подождите, так вы обе нам соврали?» Лара осуждающе посмотрела на подруг. «А сама-то?» Тиана не осталась в долгу. «Вы с Мэри здесь по заказу Истленда. Что-то вы обе не спешили делиться с нами этой маленькой и настолько очевидной тайной». «Но я же призналась». «Когда тебя чуть не раскрыли», — фыркнула Оша. «Ладно, я первая. Я действительно Окшра, отверженная. Приехала в Этери, где мы с семьей раньше жили. А там узнала, что мой друг-полукровка пропал». «Вот, уже похоже на правду», — Ти подначивала с улыбкой. «А те арчанки, что прибыли сюда вместе с тобой?» «Ну, я их не знаю». «Зато их знаю я». «Наемницы», — фыркнула эльфийка. «Так уж ты их и не знаешь». «Дорогой, по-моему, мы здесь лишние». Эльжана оглядывала присутствующих с изрядной таликой недоверия. «Подумать только, какие страсти кругом кипят. Не хочу больше слышать, иначе ночью не усну». «О, вам лучше это послушать!» Тиана безобидно улыбнулась, но ее пытливый взгляд выдавал. «Ведь в конечном итоге именно за вашим мужем охотится всем известный гражданин Истера». «Коуль?» Лайнхем нахмурился. «За мной?» «Он охотится за мной!» Хриплый голос Пеппера прозвучал из середины комнаты. «Я выиграл у него эти земли, которые принадлежали Коулям много лет. Мне были необходимы поля для посевов, место под свинарни, коровники, и желательно было разбить угодья поближе к столице, чтобы успевать доставлять молочные товары людям. Земли на окраине королевства для этого не подходят из-за сильной отдаленности от покупателей. К счастью, я узнал, что Дирхем влез в долги и срочно искал денежные средства для погашения старого долга. Я предложил ему много, достаточно, чтобы он мог покрыть долг и что-то еще осталось». Но он не согласился, назвав меня взорвавшимся отбросом из низов. Рассказчик ненадолго замолчал. Никто не перебивал, все внимательно слушали дальше. Но несколько недель спустя я увидел его в новом дорогом костюме, заносчивый, с улыбкой до ушей. «Он нашел деньги?» «Он их украл!» Пеппер продолжил рассказ. «Точнее, якобы выиграл в азартную игру, организатором которой стал, поправляя свое финансовое положение». «Так получается, ты с ним сыграл и выиграл земли?» «Это было долгое противостояние, но в конечном итоге я его сделал». Пеппер грустно выдохнул. «Зря ты не рассказал им раньше». Лайонхем покачал головой. «Всего этого можно было бы избежать, как и проблемы Этьена, если бы ты им признался». «Как он тебя подцепил?» Отец перевел уставший взгляд на младшенького. Тот понурил взгляд и встал у окна, отвернулся от всех, прежде чем ответить. «Он взял меня на жалости. Да, я всегда играл по мелочи, не влезая в долги, и это правило никогда не нарушал, но вот меня допустили в узкий круг состоятельных людей и аристократов. Я тогда возгордился, думал, что смогу добиться уважения, но я не знал, какая чудовищная история ждет меня в подполье Хайдроуд-17. Я выкупил жизнь проигравшего бойца, чтобы ему не свернули голову. 500 золотых были для меня посильной платой, но у меня не было с собой такой суммы. Поэтому я вынужденно подписал подсунутую расписку, иначе бы его убили. Одного полуорка». «Как его зовут?» Глаза Оши заблестели в темноте. «Шихан!» «Да, кажется, так». Этьен пожал плечами. «Этот подлец Коуль оставил его при себе до тех пор, пока я не заплачу золотом, а заодно вогнал меня в долги». «А чего ты ожидал?» Джульен наконец тоже вмешался в разговор. «О его скверном характере легенды слагают по всему королевству». «Спасибо». Арчанка сжала кулаки. «Извините меня, возможно, я тоже в числе наемниц, просто сама об этом не знаю». «Поясни». Пеппер поднял взгляд и сощуренно посмотрел на Ошу. «Записка. Когда я начала поиски, мне пришла записка явиться сюда, и больше указаний не было. Но мне кажется, это неспроста». «О, я удивляюсь твоей храбрости». Тиана довольно кивнула. «Ой, с вашего позволения, мне уже пора. Я...» Она ненадолго замолчала, будто впала в ступор. Застыла на месте. «Зеркало, живее!» процедила она сквозь зубы. «Иначе потеряю контроль!» Лара, припомнив о недавних странностях подруги, восприняла ее слова всерьез и достала карманное зеркальце, которое взяла с собой на такой вот случай. Выхватила его из кармана и, подскочив на ноги, протянула эльфийке. Та трясущимися руками взяла зеркальце, но не сумела посмотреть в него, руки не слушались. Тело ее осело на пол, голова безвольно склонилась вниз. «Помогите ей посмотреть в зеркало!» — приказала Оша. Лара сделала, как велели, и Тиана судорожно вздохнула, широко раскрыв глаза. «Кровавая магия!» Лайонхем нахмурился, сцепив руки перед собой. «Это определенно была она, не так ли?» Острый взгляд эльфийки, и она тихонько ответила с небольшой таликой надменности. «Моя очередь объясняться, я правильно понимаю?» «О, другая Тиана!» Мэри, отвлеченная от своей проблемы, взирала сейчас куда и все. «Это какая-то медлительная и неразговорчивая!» «Ну да, а я ей говорила о том, что нас быстро раскроют». «Ты учти, я кое-что знаю из боевых искусств». Арчанка вышла из угла и протянула руку девушке, сидящей на полу. «Подъем!» «С вашего позволения, я продолжу так. Тело получило сильный стресс. Коллега удерживала его против воли владелицы. Настоящая Тиана нас бы быстро выдала, желая поговорить с вами. А из того, что могу рассказать именно я, чтобы нас не выгнали отсюда... Мы вам не враги. Мы здесь ищем нашего наставника. Он может быть одним из нападающих в подчинении Коуля». На долю секунды глаза ее полыхнули красным огнем. Пеппер надумал спросить что-то еще, но не успел. Тело эльфийки обмякло и завалилось на бок. «Ох!» Громкие вздохи и крики удивления зазвучали с разных сторон. «Что с ней?» Лара округлила глаза. Оша опустилась на колени и пощупала пульс у распластанной на полу эльфы. Повела пальцами у носа, заверяя с облегчением. «Она просто спит». «Поднимите ее и переложите на диван», — повелительно обратилась Эльжана к братьям Стоун. Равьен вызвался на помощь первой. Оша охотно ему уступила, а Лайонхем взял руководство в свои руки, пока Тиану устраивали со всеми удобствами. «Итак, что мы имеем?» — начал он свой монолог общей фразой. «У нас есть жертвы, есть возможные исполнители темных дел, известные всем личности. Поэтому предлагаю поскорее закончить весь этот фарс с выбором невест и заняться насущной проблемой». «Какой из?» — Пеппер усмехнулся, загибая пальцы. «Поиском некой Молли, спасением Этьена от долгов, а значит, спасением моей фермы и меня, ах да, спасением меня от наемниц-арчанок, одна из которых здесь, далее, поиском наставника сумасшедшей эльфийки, или же...» «Кровавая магия», — возразил Лайнхем. «Эльфам она недоступна, потому что им придется отречься от собственной первородной природной магии. Для них это смерти подобно». После слов ученого, чей авторитет был непоколебим, в комнате воцарилась тишина. Одна Ильжана позволила себе уточнить. «Что ты имеешь в виду? Девушка отказалась от собственной магии?» «Не это!» Граф отрицательно покачал головой. «Тиана — эльфийка, и это непреложный факт. А то, что мы видели...» «Сопротивленческий припадок. Ее телом управляют извне, и делают это две разные личности, судя по тому, что сказала Мэри. Или их больше?» Журналистка в ответ пожала плечами. Оша тоже. Лара повторила за подругами, добавляя, «Во всяком случае, только два характера мы заметили». «А зеркальце?» «Не уверен, но, скорее всего, это обязательный элемент ритуала», Лайнхем хмуро ответил на вопрос работницы Исленда. «Во всяком случае, Вита не может рассказать больше остальных про свою подругу. Но не о ней сейчас речь. Коуль перешел дорогу всем нам, и я бы очень хотел узнать, почему она утверждала, будто он охотится именно за мной». «Возможно, всему виной тот факт, что ты изобретатель», — предположил его сын, припоминая одну крайне болезненную отповедь на давнее любовное признание. «Или дело в конкретном изобретении», — добавил Пеппер. Оба переглянулись. «Но вам не кажется, что наше совещание затянулось? Могут пойти кривотолки?» «А как иначе?» Ильжана осмотрела присутствующих придирчивым взглядом. «Надо выработать решение, пока не поздно. Ведь похищенная коробочка с ядом — это серьезный инцидент. И слухи уже наверняка поползли. Как думаешь, много ли людей продолжат покупать твои товары, если узнают о подобном происшествии? Кто знает, успели ли подбросить яд в чаны с вином, например?» «Я тоже думал об этом», — Лайнхем кивнул. «Если нет пострадавших и яд найден, возможно, происшествие будет иметь отложенный эффект». Пеппер вновь схватился за голову и застонал. «За что мне это?» Граф улыбнулся, подбадривая друга. «В любом случае, у тебя есть мы... «И мы тебе поможем, не так ли?» «В чем?» «В изобличении негодяя!» Мэри загорелась энтузиазмом. «Я давно готовлю о нем репортаж. Добралась до его логова, где и встретила Этьена. Он нашел меня, отправляясь справлять нужду, но он не стал меня раскрывать». И снова девушка умолкла, поняв, что опять сказала лишнего. «Благодарю за честность», — подбодрила ее графиня. «Но первонаперво нам надо решить что-то с претендентками внизу. Просто, красиво и элегантно, так, чтобы обезглавить сплетни». «А ночью я отправлюсь к Коулю навстречу и узнаю, чего он хочет», — вмешался Этьен. «Одного мы тебя не отпустим», — добавила Оша. «Тогда решено. Предлагаю поступить следующим образом». Ильжана загадочно улыбнулась.